Эпилог. На пригорке белели остатки зданий, превратившиеся в руины так давно, что уже полностью заросли. Плющ опутал стены, молодые деревца пробились сквозь разбитый фундамент. Это была, немое знать этого не могла, древняя святыня, обитель жрецов какого-то забытого божества. Для немое это были просто руины. Куча камней и дорожный указатель. Знак того, что она идет в правильном направлении. Потому что сразу же за пригорком и руинами дорога разветвлялась. Один путь вел на запад, через вересковую пустошь. Второй, ведущий на север, скрывался в густом и темном лесу. Углублялся в черную чащу, тонул в тусклом сумраке, расплывался в нем. И это была ее дорога. На север. Через печально известный Соичий лес. Сказки, которыми пытались напугать ее Вывала, Немое уже совсем не волновали. Во время своего путешествия она сталкивалась с чем-нибудь подобным многократно. Каждая местность имела свой страшный фольклор, местные страхи и ужасы, предназначенные для запугивания приезжих. Немое уже пугали русалками в озерах, берегинями в реках, вихтами на перекрестках и призраками на кладбищах. Каждый второй мостик должен быть жилищем троллей. Каждая вторая группа кривых верб — хатку упыря. Немое, наконец, привыкла. Повседневные страхи перестали быть страшными. Но она не знала, как избавиться от странного беспокойства, охватывающего ее перед входом в темный лес, на узкую дорожку между курганами во мгле или на тропинку среди окутанных туманом трясин. Сейчас, перед темной стеной леса, она вновь ощущала прежнее беспокойство, мурашки на шее и сухость во рту. Дорога наезженная, все время мысленно повторяла она. Вся в рытвинах от телег, разбита копытами лошадей и валов. Что с того, что этот лес выглядит страшно? Это не какая-то дикая чаща. Это используемый тракт, ведущий в Дарьян, проходящий через последний участок леса, который уцелел от топоров и пил. Многие здесь ездят, многие здесь ходят. Я тоже пройду. Я не боюсь. Я не мой Эверх Владир Аэбгвин. Вырва, Гуада, Сибел, Бругге, Кастерфурт, Мартара, Ивала, Дарьян, Анхор, Горсверин. Оглянулась. А вдруг кто-то подъезжает? Было бы веселее в компании, подумала она. Но тракт, как назло, именно сегодня, именно сейчас не хочет быть используемым. Он был просто вымершим. Выхода не было. Немое откашлялась. Поправила узелок на плече, крепко сжала дорожный посох и вошла в лес. В древостое преобладали дубы, вязы и старые, сросшиеся вместе грабы. Были также сосны и лиственницы. Низом завладел густой подлесок, спутавшиеся вместе боярышники, орешники, черемухи и жимолость. Такой подлесок обычно кишит лесными птицами, однако в этом лесу стояла зловещая тишина. Немое шла, уперев глаза в землю. Она вздохнула с облегчением, когда в какой-то момент где-то в глубине леса застучал дятел. «Есть тут еще что-то живое», — подумала она. «Я не совсем одна». Она остановилась и резко повернулась. Не увидела никого и ничего, а мгновение назад она была уверена, что за ней кто-то следует. Чувствовала, что за ней наблюдают. Тайно следят. Страх сжал ей горло. Дрожь прошла по спине. Ускорила шаг. Лес, как ей показалось, начал редеть. Сделалось светлее и зеленее, потому что в древостое стала преобладать береза. «Еще один поворот. Еще два», — лихорадочно думала она. «Еще немного, и лес кончится. Я оставлю этот лес позади вместе с тем, кто за мной крадется. И пойду дальше». Вырва, Гуада, Сибел, Бругге. Она даже не услышала шороха. Движение уловила краем глаза. Из гущи папоротников вырвалось серое, плоское, многоногое и невероятно быстрое существо. Немое закричала, увидев щелкающие клешни, большие как косы, ноги с торчащими шипами и щетинками, множество глаз, окружающих голову как корона. Она ощутила сильный толчок, который снес ее с ног и резко отбросил. Рухнула спиной на упругие ветки орешника, уцепилась за них, готовая вскочить и бежать. Замерла, глядя на происходящую на дороге дикую пляску. Многоногий монстр прыгал и вертелся. Вертелся невероятно быстро, размахивая ногами и щелкая страшными жвалами. А вокруг него еще быстрее, так быстро, что даже расплывался в глазах, танцевал человек, вооруженный двумя мечами. На глазах окаменевшей от страха Немуэ в воздух взлетела сперва одна, потом вторая, потом третья отрубленная нога. Удары мечей посыпались на плоское туловище, из которого брызнули потоки зеленой слизи. Чудовище сопротивлялось и нападало. Наконец, диким прыжком бросилось в лес, чтобы убежать. Далеко не убежало. Человек с мечами догнал его, наступил ногой, с размаху пригвоздил к земле ударами двух клинков сразу. Тварь долго молотила по земле щупальцами и, наконец, замерла. Немуэ прижала руки к груди, пытаясь таким образом успокоить колотящееся сердце. Она увидала, как ее спаситель склонился над убитым монстром, как ножом отдирает что-то с его панциря, как вытирает лезвие мечей и прячет их в ножны за спиной. «Все хорошо?» С некоторым опозданием до Немуэ дошло, что это у нее спрашивают. Но она так и не смогла ни подать голос, ни выбраться из орешника. Ее спаситель не спешил вытаскивать ее из куста, и ей пришлось в итоге выбираться самой. Ноги дрожали так, что едва стояла. Сухость во рту никак не проходила. «Плохая идея, прогулка через лес в одиночку», — сказал спаситель, подходя ближе. Он откинул капюшон. Его белоснежные волосы аж засияли в лесном полумраке. Немуэ чуть не закричала, непроизвольным движением приложив к рту кулаки. «Это невозможно», — подумала она. «Это абсолютно невозможно. Наверное, это мне снится». Но теперь, — продолжил беловолосый, держа в руке и рассматривая почерневшую и покрытую пятнами металлическую пластину, — «теперь здесь можно будет ходить безопасно. Так что мы здесь имеем? Идр-Ул-Экс-9-0008-бета. Ха, тебя-то как раз не хватало для ровного счета, восьмерка. Но теперь счет закрыт. Как ты себя чувствуешь, девочка? Ох, извини. Во рту пустыня, да? Язык как деревянный? Знаю, знаю. На-ка, хлебни». Она взяла дрожащими руками поданную ей флягу. «Куда направляешься?» «Дарьян. Что это было? Это. Там». «Идеальное произведение. Шедевр номер 8. Впрочем, не важно, что это было. Важно, что это уже перестало существовать. А ты кто? Куда ты идешь?» Она кивнула головой, проглотила слюну. И решилась. Она сама подивилась своей отваге. «Я? Я Немуэ Верх Владир Аэбгвин. Иду из Дарьяна в Анхор, а оттуда в Горсвелен. В Аритузу, школу чародеек на острове Танет». «Ого. А откуда идешь?» «Из деревни Вырва. Через Гуада, Сибео, Бругге, Кастерфурт». «Знаю этот маршрут», — перебил он ее. «Ты чуть ли не полсвета обошла, Немуэ, дочь Владира. В Аритузе тебе должны зачесть за это баллы на вступительном экзамене. Но, скорее всего, не зачтут. Высокую цель ты себе поставила, девочка из деревни Вырва. Очень высокую. Пойдем со мной». «Добрый...» Немуэ еще неуверенно ставила ноги. «Добрый господин». «Да». «Спасибо за спасение». «Ты тоже заслуживаешь благодарности. Уже довольно много дней я здесь высматриваю кого-то вроде тебя. Те, кто раньше здесь проходили, шли большими группами, шумные с оружием. На таких наш шедевр номер 8 не отваживался нападать, не высовывал носа из укрытия. Ты его оттуда выманила. Даже на большом расстоянии он мог распознать легкую добычу. Того, кто идет в одиночку. И небольшого. Не обижайся». До опушки леса было, как выяснилось, рукой подать. За ней, возле одинокой группы деревьев, ждала лошадь беловолосого. Гнедая кобыла.